связи с пятилетием со дня кончины Ким Чен Ира в адрес Ким Чен Ына 5 декабря поступила телеграмма от национального лидера рабочей партии Мексики Альберто Анаи Гутиерреса. Адресант пишет: «Благодаря руководству Ким Чен Ына, верного продолжателя революционного дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, навеки будут прославляться сунгунские революционные идеи и заслуги Ким Чен Ира». Он выразил полную поддержку и твердую солидарность справедливому делу Трудовой партии Кореи и корейского народа. Далее адресант от всей души пожелал Ким Чен Ыну больших успехов в его ответственной работе и выразил чувство глубокого уважения.